Вот это любезно говорить мне, сэр, у меня в отделе. А может, вам больше понравится шеф? Вы будете говорить мне, сэр, или скинете форму? Чудно, сказал Бэйсон. Мне куда больше нравится шеф. Вот ведь и Сьюзи зовет меня так. Ну ладно, сэр. Могу я рассказать вам о своем открытии? Когда Безил кончил, полковник Плам сказал. Возможно, в этом что-то есть. Разумеется, мы не можем ничего предпринять. Этот Силк, известный писатель, работает в Министерстве информации. Очень опасный тип. Я хорошо его знаю. До войны он жил в Мюнхене, не вылезал из коричневого дома. Очень может быть. Но мы не в Испании и не можем арестовывать людей за то, что они говорят за столиком в кафе. Я не сомневаюсь, что в конечном счете мы к этому придем, но на нынешней стадии борьбы за свободу это просто невозможно. Как насчет его журнала? Журнал — другая статья. Однако Рэмпл и Бентли вполне респектабельная фирма. Я не могу просить ордер на обыск без достаточных оснований. У нас довольно широкие полномочия, но мы должны пользоваться ими с крайней осторожностью. Будем следить за журналом, и если он окажется опасным, закроем его. Но тем часом займитесь делом. Вот анонимный донос на адмирала в отставке, проживающего в Южном Кенсингтоне. Ерунда, наверное. Узнаете в полиции, что им о нем известно. А мы не обследуем ночные клубы. Я уверен, что они кишат вражескими агентами. Я обследую, вы нет, сказала Сьюзи. Тихий день в Министерстве информации. Корреспонденты нейтральных государств, кто поэнергичнее, почти все повыехали из Англии, полагая, что источники стран ОСИ дают больше возможностей для охотников за сенсациями. Министерство могло без помех продолжать свою работу. В тот день в кинозале министерства показывали фильм об охоте на выдр, призванный глубоко впечатлить нейтральные страны пасторальными красотами английской жизни. Все сотрудники отдела религии были заядлыми любителями кино. Безил никого не застал на месте. На столе Эмброуза лежали два экземпляра гранок нового журнала. Безил сунул в карман один. Тут же лежал чей-то паспорт. Безил взял его в руки и с интересом стал разглядывать. Ирландское ему еще не приходилось видеть. Он был выдан некоему отцу Фланагану, члену общества Иисуса, профессору Дублинского университета. С фотокарточки на Безила глядело лицо трупа неопределенного возраста. На досуге от своих просветительских трудов отец Фланаган подписывал статейки для ирландской газеты. На каникулах он возымел желание прокатиться на линию Мажино и после многочисленных разочарований попал в отдел религии Министерства информации, заведующий которым, сам католик, обещал похлопотать о визе. Безил прихватил и паспорт, лишний не помешает. Затем легким шагом вышел из комнаты. Он взял гранки домой и читал их до обеда, отмечая абзац тут, абзац там для своего донесения. Стиль всех статей был однороден, но имена авторов многоразличны. Тут Эмброуз явно отводил душу. Гекльберри Паксвилл, по чуть-чуть трава, дом Абрахам Уэмперли Кости. Только памятник спартанцу был подписан его именем. Поздно вечером Безил нашел Эмброуза там, где рассчитывал его найти, в кафе Роял. «Читал ваш журнал», — сказал он. «Так это вы? А я-то думал, Гранки украл один из этих гнусных иезуитов. Они у нас в отделе постоянно, как галки. То влетают, то вылетают». Бентли очень встревожен. Он не хочет, чтобы Рэмпл увидел журнал до выхода в свет. Чего бы иезуиты стали показывать его Рэмпулу? Их станет, ну как? Что ж, сказал Бэйсон, на мой взгляд, вы бы могли нажать еще чуток. Вы ведь знаете, что вам надо. Вам надо чуток ошарашить публику.